Единого центра сопротивления на левобережье Куры не существовало. Получалось так, что мы, двигаясь от побережья Черного моря, вбирали в себя другие отряды, как соединяются друг с другом шарики ртути. К началу четвертого дня вместе шли следующие отряды. Колька – 43 человека, Пашка – 40 человек, Марио – 37 человек, Ярослав – 20 человек, Лаури – 22 человека, Тиль – 24 человека, Олег – 15 человек, Карди – 18 человек, Улов – 14 человек, Дидрих – 21 человек, Лёшка – 18 человек, Франсуа – 17 человек, Ромка – 29 человек. Всего 318 бойцов. Я, если честно, так отвык от многолюдства, что этот отряд казался мне целым войском. Совершенно неожиданно обнаружился Лёшка Званцев, тот парень, с которым мы в первое лето собирались зимовать под Москвой. А мое обещание Вадиму пошло прахом, потому что и Франсуа обнаружился тоже. А с ним была Наташка, и с этим ни черта нельзя было поделать. Они, кстати, тоже чувствовали себя не очень, и Наташка даже не стала разговаривать с нашими девчонками, разыскавшими было ее. А уж про Вадима я вообще не говорю. Он резко осунулся и замкнулся в молчании, а с ним мучилась Ирка. Этим четвертым утром мы собрались на совет. Было еще совсем рано, наш лагерь толком не проснулся. Мы рассаживались на камнях вокруг песчаной площадки, оценивающе глядя друг на друга. Уже когда все разместились, какое-то время царило молчание. Потом заговорил Ромка, коренастый рыжеволосый парнишка лет 16, чей отряд постоянно обитал в этих местах. «Наверное, всем и так понятно, зачем мы тут собрались. Вторая группировка, около 400 ребят, сейчас стоит к востоку, от нас километрах в 20. Вообще-то подойдут и еще подкрепления. Но ждать долго мы не можем. Перевалы вот-вот откроются, и тогда урса пойдут через Куру». Он протянул вперед длинную прямую саблю и одним движением вычертил Куру. «Тут стоят на протяжении 20 километров около 16 тысяч урса. Мы тут. Вторая группировка здесь». 16 тысяч на 700? Это по 22, 23 нигера на каждого из нас», — подал голос Дитрих, светловолосый атлет со шрамом на левой щеке. «Ну, каждый из нас стоит 10 урса», — буркнул Пашка. «Все равно получается, что нас хватит на 7 тысяч», — заметил Лешка. «Что?» — не понял Ромка. «Я говорю, что даже по 10 урса на каждого из нас все равно получается 7 тысяч, и даже по 20 до победы не дотягиваем». «И что ты предлагаешь?» — спросил Ромка. Лешка пожал плечами, но Улов, желтоволосый норвежец в керасе из серебряных полос, предложил вместо него. «Мы можем отойти на перевалы Кавказского хребта и оборонять их, пока не соберутся еще подкрепления». «А еще...» — Карди Нет, вытянув вперед поврежденную мной ногу, насмешливо оглядел всех. «Можно вообще плюнуть на происходящее?» «Как это плюнуть?» — вскочил Марио. «Слюной!» — любезно пояснил Карди. «Если пошли разговоры об отступлении и обороне...» Он встал, опираясь на шпагу. «А вот если судить по твоему плану, Роман, то вот тут Кура делает резкий поворот и полупетлю. На нашем берегу вплотную к воде подступает лес, на их берегу скалы. В скалах они умеют драться еще хуже, чем в лесу. Представьте себе, что мы открыто объявимся на побережье. Как вы думаете, они удержатся от нападения? Вот мы, 3 с небольшим сотни человек! Или бросятся переправляться через Куру, пока берега свободны?» «Они пришли нас убивать», — сказал Франсуа, нянча на ладони саблю в ножнах. «Они не удержатся». «Я тоже так думаю», — кивнул Карди и снова начал чертить. «Они переправляются и пытаются навалиться на нас в лесу. В это самое время второй наш отряд, мы с ними свяжемся. Ниже по течению тайно переправляется через Куру и выходит урса в тыл. Если учесть их склонность к панике, они вполне могут решить, что нас в несколько раз больше. И дело выиграно». «Авантюра», — коротко отрезал Дитрих. «Стоит им на секунду сохранить хладнокровие, и нам конец. Нас 7,5 сотен, поделенных на 2 отряда. Их 16 тысяч. Они навалятся, это ты точно сказал, Карди, и расплющат нас». «В лесу?» – пробормотал Тиль. «Нет, в лесу им нас не раздавить, Дитрих. Это не полевое сражение. В лесу мы раздергаем их и перебьем по группам, а вернуться они не смогут. Их атакуют с тыла. Кроме того, у нас немало луков, арбалетов и аркебуз, да и с десяток стволов, кажется, есть». «Есть», – кивнул Колька, и Ромка кивнул тоже. «Вот!» — заключил Тиль. — Нет, мне план англичанина по душе, все решится сразу. — Он тебе по душе, потому что ты чокнутый, — заявил Дитрих. Разговор шел на вавилонской смеси из десятка языков, я отлично все понимал, но помалкивал. И сильно удивился, когда Ромка спросил. — А ты что думаешь, Олег? — Я? На миг я смешался, но всего на миг. «Я отличный фехтовальщик», — скромности в моем заявлении не прозвучало, — «но в больших сражениях ничего не понимаю. Впрочем, я согласен с Тилем. Лучше всего идти и сражаться. Ведь драться все равно придется, не сегодня, так завтра. Зачем же ждать?»